Вот какой должна быть расплата за преступление, независимо от возраста, в котором человек его совершает. У нас в управлении давно собираются послать по этому поводу петицию в правительство штата, — сказал Лео Ньюболт. Подготовь мне памятную записку со всеми деталями дела Дойла и своим заключением. Я передам ее в руководящие инстанции. Если будут назначены публичные слушания, порекомендую тебя в качестве свидетеля. Там и выскажешь, что наболело. Записку я, конечно, напишу, — усмехнулся Эйнсли, — но только сомневаюсь, что они дадут мне высказаться. Ньюболт посмотрел Эйнсли прямо в глаза и сказал, — не надо сразу сдаваться, и на себе тебе еще рано ставить крест. Мое влияние, конечно, не так велико, как у некоторых других людей, которых мы с тобой знаем, но и у меня есть друзья наверху, на самом верху, которые прислушиваются к моему мнению. Стало быть, — подумал Эйнсли Ньюболду, — известно о том, что Синтия Эрнст препятствует его продвижению по службе. Вероятно, он и о причинах догадывается. Ну что ж, ничего удивительного. Полицейское управление иногда казалось Эйнсли чем-то вроде маленького городишки, где все про всех известно, а слухи и сплетни гуляют, не ведая преград. «Что ты планируешь делать?» — спросил Ньюболт. «Попросишь ордер на вскрытие подросткового досье Дойла?» «Да, я уже кое-что предпринял. Керзон Ноулс взялся по моей просьбе написать заявление. С ним я поеду к судье Пауэллу. Нам пока не нужна огласка, а он не будет задавать лишних вопросов». «Твой приятель Феллон Пауэлл?» — улыбнулся Ньюболт. «Что-то уж больно его честь к тебе благоволит. На какой крючок ты его подцепил? Да ты все равно не скажешь.